Глава 8. Воскресенье в доме директора встретили без особого энтузиазма. Не все, конечно, но большинство даже не сопротивлялось. Тон происходящему задавал не вышедший к завтраку Евграф Соломонович. Подсовывать ему под дверь тарелку с овсянкой было вроде как-то неловко, да и не принято, потому что за годы совместного житья-бытия у Артема, Вали и Насти выработался алгоритм поведения в ситуации отцовской обиды. Поэтому овсянки сварили на одну порцию меньше и позавтракали в компании на одного человека иначе. Вместо Евграфа Соломоновича за столом расположилась Сашка. Ей поставили ее любимую тарелку с пляшущими пастушками по периметру. Усадили на Вале на место, а Валя занял место отца. Оно и правильно было, потому что никто так не походил на Евграфа Соломоновича, как он. Всем, кроме таланта, которого у старшего директора было, как ни крути, не отнять, по крайней мере. Однажды давно, на просьбу отца почитать хоть что-нибудь, Валя ответил первым своим афоризмом. «Сегодня век компьютеров и приставок, папа. Читать не модно». Позже афоризм этот трансформировался отчасти и стал звучать несколько благороднее. «Я не читатель, я писатель», в смысле «жизни проживатель», а не пестователь собственных комплексов. Евграфу Соломоновичу оставалось только пожать плечами и время от времени все же возобновлять бесплодные попытки по оккультуриванию сына. Нельзя сказать, чтобы все они пропали даром. Хоть что-нибудь, Валя периодически читал. Урсул Ле Гуин или Мэри Стюарт. Не шотландскую мятежницу, не подумайте. Последним пристрастием были супруги Диченко с их бесконечными драконами и девицами, этих драконов всем прочим предпочитающими. Валя ввязывался в очередную многотомную толкотню с покорностью наркомана. Раза два-три удавалось изловить его и подсунуть приоткрывшемуся сознанию порцию классики, но, проживав по инерции Тургенева или Фейхтвангера, Валя с завидным постоянством возвращался к отрубям литературы, от которых пучило мозги, но которые никак не способствовали увеличению в них количества извилин. Валя любил второсортную фантастику, как любит найденную сломанную погремушку. «Нашел сам, поэтому она мне дороже всех купленных без моего ведома. Любил из упорства, из духа противостояния, возможно, желая и в этом отстоять свою независимость от мнения окружающих, а в том, что цель у него была именно такая, и всегда и во всем одна и та же, сомневаться, думаю, не приходится». Валя читал дрянь на зло, и этим, как ни парадоксально звучит, был больше всего похож на отца. И вот сейчас, совсем по-евграфовски сложив руки, он сидел и жадно смотрел, как ему в тарелку из большой эмалированной кастрюли накладывают дымящуюся кашу. Артем привычно следил за братом взглядом. «А сыр у нас есть?» Валя принял из маминых рук тарелку и, обжигая пальцы, поставил ее перед собой. «Нет, вчера доели. Надо в магазин сходить». «А почему позавчера не сказали, что сыр кончается? Почему мне вчера не сказали, что его почти уже нет? Я бы мог купить по дороге. Вечно никто ничего не знает». «А ты бы посмотрел и купил. Сам его и съел». Артем спокойно, без малейшего желания уколоть брата, пустил ответную реплику. Валя ничуть не возмутился сказанному. «А ты его не ел, да?» «Ел и покупал тоже». На этом словопрения прекратились, и Настя, глубоко вздохнув, при этом она славно поджимала свои полные красивые губки, положила себе кашу и села. Начали сосредоточенно есть. Саше было как-то неловко. Она все время пересаживалась на своем стуле, перекладывала ложку, пробовала смотреть в потолок, но там не оказалось ничего интересного. Болтала под столом ногами. И все ей хотелось, чтобы кто-нибудь из этих взрослых людей заговорил, неважно о чем, о теме она не думала абсолютно. Просто чтобы кто-то из них прекратил тишину, тяжести которой они, словно сговорившись, не замечали. Минута за минутой Саше становилось страшнее и страшнее, и она молила Бога, чтобы каша в ее тарелке не скоро кончилась, потому что стоило ей быть съеденной, как наступила бы пауза, совершенно невыносимая. Саша, испытывая здоровый подростковый голод, ела вдвое медленнее обычного, чем и заслужила незамедлившее последовать Настина замечание. «Ну, что ты там усолишь? Ешь нормально? Бутерброд тебе сделать?» «Пусть не влезу в новые джинсы, купленные к сентябрю, а бутерброд съем», — подумала Саша и энергично кивнула головой в знак согласия. «Хоть какой-то контакт. Хоть говорить начали». «Валь, колбасы хочешь?» «На безрыбье и колбаса сыр», — сострил Валя и потянулся загорелой рукой к кружочку докторской. «А бабушка говорит, что докторская, потому что ее доктора едят». «А хлеб бородинский, потому что он с бородой, да, Саш?» Валя слегка повел ухом. Саша чуть-чуть улыбнулась, но одна она и больше никто. «Саш, а ты фломастеры с собой перевезла?» «Да, две упаковки». Сашка оживилась. «А мы что, будем рисовать?» «А хочешь?» «Да!» Глаза девочки засветились от предвкушаемой радости. «Они, наконец-то, нашли друг друга», — констатировал Валя и, взяв чашку с кофе с неизменными сливками, встал из-за стола. Кофе он любил пить на балконе. «Спасибо, я пошел». «На здоровье, на здоровье», — отозвалась Настя, по-прежнему погруженная в какие-то свои думы. В дверях Валя столкнулся с Евграфом Соломоновичем, который, подумав, решил посетить кухню и напиться зеленого чая со сливками. Он думал, что все уже позавтракали, и никак не ожидал увидеть в сборе всю честную компанию. «Доброе утро, пап!» — с привычной иронией в голосе обронил Валя, пропуская отца вперед. На завтрак была овсянка. Сострив в очередной раз, он быстро скрылся из поля зрения графа Соломоновича. Настя, инстинктивно почувствовав близость ссоры, встрепенулась и предложила мужу яичницу. Евграф Соломонович посмотрел не на нее, а куда-то в ее направлении, взглядом совершенно рассеянным, и отказался. Сашка, не спускавшая глаз с дяди, стала есть не в два, а в три раза медленнее. Ей почему-то казалось, что именно с ней первый он сейчас и заговорит. Спасение было в широкой чашке какао. В нее можно было уйти по самые глаза и пить долго, долго, долго. Сашка вся отдалась этому нехитрому занятию. Артем, знавший наперед причину подобного поведения сестры, засмеялся в голос и потряс головой. «Что-то смешное, а?» Евграф Соломонович сел на свое место кухонного диванчика, смиренно и несколько неестественно сложив руки на коленях, как маленький мальчик. Он переводил взгляд с Артема на Сашку и обратно. И столько подкупающей наивности было в нем. На Артема снова нашло. Настя повернулась, она мыла посуду в раковине и, в свою очередь, посмотрела на Евграфа Соломоновича и детей. В глаза ей бросилась чудная поза первого, и эта поза сразу все объяснила. И отсутствие мужа за завтраком, и беспричинное веселье сына. Видимо, Евграф начал писать. Снова, после почти годового простоя. В лихорадочные дни подобных писаний Евграф Соломонович становился неадекватен, и настроение его менялось со страшной скоростью. «Грань, тебе чаю налить?» Голос у Насти выдал нетерпение. Евграф Соломонович непонимающе возрился на нее. «Ну, давай быстрее, налить!» «Да, зеленого. Место для сливок оставь, пожалуйста». Евграф Соломонович снова обратился к сидящим с ним за столом. Саша уже начала облизывать пустую чашку изнутри, упорно не желая отнять ее от лица. Артем ел бутерброд с плавленным сыром, некрасиво набивая рот огромными кусками, совсем не думая, что кому-то это может показаться некрасивым. А Евграфу Соломоновичу всегда казалось, и вот теперь тоже. Он все думал, как это Артем не понимает, как ему самому от этой некрасивости не странно. «Не странно». Настя протянула Евграфу Соломоновичу чашку забеленного зеленого чая и вышла из кухни, еле слышно напевая что-то. «Над чем же вы все-таки смеялись, а? Козырно ты, пап, чай пьешь!» Артем одним глотком прикончил свой кофе, потер руками и собрался вставать из-за стола. «Козырно что? Что это за слово такое?» «Козырно? А ты никогда не слышал?» «Неужели... Нет, ну неужели нельзя выражаться как-нибудь иначе?» «Да ладно, пап!» Артем все-таки встал и, попрыгав, чтобы отодвинуть стул, пошел искать брата. Саша заторопилась вслед за ним. «Саш, а ты мне... Что ты мне хорошего скажешь?» Мгновение девочка выглядела озадаченной, но вдруг все ее личико просияло, и она весело ответила. «Нестор Раков снова женился, и Валя с Темой сейчас пойдут смотреть на его третью жену». Саша даже предположить себе не могла, как глубок и длителен будет эффект от сказанного ею. Евграф Соломонович вдруг почувствовал в племяннице ненормальность. «Какой Нестор Раков? Какую жену? Что за матримониальные отношения разворачиваются под его носом?» Он хотел было спросить обо всем этом, но Саше уже и след простыл. Так Евграф Соломонович остался сидеть совсем один с полной чашкой нетронутого чая. И чая ему почему-то не хотелось. И радость. А ведь это была радость, то чувство, с которым он пришел на кухню, тоже несколько посерело. Он сидел и смотрел на геометрически правильные линии скатерти. Вот один ромб переходит в другой, вот второй переходит в третий, так до бесконечности материи, ограниченной в каждом конкретном случае площадью обеденного стола. И чего же это все так придумано, что обо всем сидишь и мыслишь? Евграф Соломонович потряс головой. Он не знал, а может быть и знал, только не хотел верить, что никто и никогда просто так про Нестора Ракова не рассказывает. И про домового, который случается, заводится в темноте под кроватью и утаскивает туда неприбранные носки, пугая топотком босых лохматых ног по ночам. И про красную руку, которая ровно в полночь вылезает из ковра над кроватью и собирается тебя задушить. Про это не говорят тому, кто не готов бояться вместе с тобой, или тому, кто бояться готов слишком. Евграф Соломонович был не готов во всех смыслах, и он чувствовал себя не готовым. Отодвинув в сторону чашку, точно она и вправду ему мешала. Евграф Соломонович покинул ненавистную теперь кухню и пошел на поиски семьи. Все, как оказалось, стекались в гостиную. В одном углу на ковре среди кучи утренних самолетиков молодежь с какими-то альбомами в руках, а у окна в кресле с ногами Настя и с книжкой. Что же она читает? Евграфу Соломоновичу сильно захотелось, чтобы все ему сразу кинулись показывать и рассказывать, что делает каждый, чтобы он вдруг стал всем нужен для продолжения всех этих интересных занятий, чтобы и его позвали играть. Но никто не позвал. Настя машинально перевернула страницу. Сегодня в 3 пополудни по телеканалу «Культура» будут показывать какой-то хороший фильм про жизнь насекомых. На последней фразе молодежь громко прыснула, окончательно раздосадовав Евграфа Соломоновича. «Фильм обещает быть очень неплохим», — понизил ему планку Евграф Соломонович. «По-моему, французский». «Так что?» — он обвел родных взглядом. «Настоятельно рекомендую посмотреть, если других дел не предвидится». Настя со скучающим видом оторвалась от книжки и приятным высоким голосом ответила: «Конечно, Грань, конечно!» И уже обращаясь к ребятам: «Эй, команда, слышите? Нам рекомендуют хорошее кино. Саш, слышишь?» Настя заложила книгу пальцем и полуобернулась к веселящимся в углу. Там притихли и обратили внимание. «А долго оно идти будет?» От группы отделился Валя. Рукав его белоснежной рубашки был перепачкан то ли фломастером, то ли сладостью неизвестного происхождения. Настя мысленно отправила рубашку в стирку. Артем тер пальцем переносицу, совсем как в детстве, а Сашка дергала его за штанину, при этом прикусив губу от упорства. «А что такое?» Евграф Соломонович переминался с ноги на ногу. «Да не знаю, я погулять хотел». Валя потянулся и слегка порычал, набирая воздух в легкие, а потом выдохнул, что было сил. «До 3 кончится?» «Кончится в 2:45». Евграф Соломонович глядел совершенно обиженным, что с ним бывало всякий раз, когда его предложения недооценивали. Он уже собрался уходить, но тут голос подал Артем. «А что хоть за насекомые?» «Насекомые? Откуда мне знать, какие именно?» Теперь Евграф Соломонович уже мстил мелко и не по адресу. «Просто мне это показалось любопытным, а вы уж сами решайте». И он тихо вышел из гостиной. Настя проводила его взглядом, а потом долго еще глядела в окно. На мгновение ее губ коснулась улыбка, едва заметная улыбка, с которой к нам иногда приходит воспоминание, нежданное, теплое. «Нестор Раков всегда не одинаков». Саша засмеялась, очевидно, повторяя шутку одного из своих братьев. Смеяться принялись все трое. Настя глянула на них через плечо, и вновь улыбка посетила ее бледное, грустное лицо. Где-то в глубине огромной квартиры послышался звон бьющейся посуды, подытоживая собой очередное субботнее утро в семье Декторов. Ибо Евграф Соломонович разбил свою любимую чашку.